Один из корреспондентов с ужасом описывает результат артиллерийского налета французов на скопление немецких войск неподалеку от Нанси. Беспрецедентные потери в битве, где одна из сторон не имеет даже возможности ударить врага в ответ. Новейшие изобретения в области оружия, делая войну поистине невозможной, невероятной и богопротивной. Германская армия лишилась более 20 тысяч человек всего за 2 часа стрельбы французов. Кто там мне возражал против насыщения наших войск полевой артиллерией? Милютин, что скажешь теперь, Милютин? Хотя, да, потерять дивизию, даже ни разу не выстрелив в ответ, это сильно. Это уже что-то из обыденности Первой мировой. Неожиданно было увидеть такое от французов, которых прошлый раз немцы расколошматили чуть ли не с сухим счетом. Карты не врут. Может, картографы слегка и привирают, когда их рисуют, но в общем, не врут. Даже мне, весьма далекому от военных дел этого века, было понятно, что долго этот обоюдный бег на север продолжаться не мог. Не нужно быть Нострадамусом, чтоб предположить, или германец остановится сам, из опасения ответной контратаки и перерезания путей снабжения, или остановится, упершись в Ла-Манш. Лично мне казалось, что Мальтке отдаст приказ раньше, чем немцы омоют сапоги в море. Растягивание логистики еще никогда ни к чему хорошему не приводило. Тем более, что справа у немцев оказывалась отнюдь недружественная Бельгия. Подставлять спину потенциальному врагу – тоже плохая идея. Вестник писал, что в Берлине объявлена вторая волна мобилизации. Готовится третья армия. Как бы, для сохранения наступательного потенциала. А мне кажется, для затыкания дыр. Французов тупо больше. И мобилизационный потенциал их тоже больше. Пусть они пока проигрывают по числу пушек, но это временно. Все-таки, вторая экономика мира, и способна справиться и не с такими задачами. Ну и в общем, мои предсказания сбывались. Лихого налета не вышло. Война приобретает позиционный характер, где куда больше решает экономика, чем доблесть солдат. Еще пару месяцев я был готов дать обеим сторонам, чтоб они окончательно осознали глубину пропасти, в которую радостно запрыгнули, и чтоб были позговорчивее, когда дойдет до торгов. А мы им поможем, обязательно. Причем и тем, и этим. А если Великобритания рискнут ввязаться, то и тем тоже поможем. Агенты князя Владимира докладывали, что египетский хедив уже морально готов продать свою часть акций Суэцкого канала, но еще не решается прямо предлагать его купить. Если этот счастливый момент наступит уже после вступления Англии в бойню, встанет вопрос, а кому кроме бриттов этот канал вообще нужен? Нам, я вас умоляю, сомнительная собственность в местности, где даже питьевая вода дефицит. Никаких экономических интересов в Индийском океане у России как не было, так и нет. Франки и сейчас-то живут под лозунгом «все для фронта, все для победы». Англы, если выведут свой огромный флот в моря, весь бюджет на это спустит. Броненосцы – дорогое удовольствие. А если они еще и выполняют боевые задачи, расходы увеличиваются 10-кратно. Испанцам и австриякам, как, впрочем, и итальянцам, канал без надобности. Да и не потянут они 20 миллионов фунтов золотом. Для нас это почти четверть годового бюджета страны, а для италиков, наверное, и вся половина. Турки сразу в минус. У них долгов в 8 раз больше. Да и не продаст высокой порте египтянин свою долю. Они не в лучших отношениях. Вот американцы могут, да, и 20 миллионов занять у тех же Ротшильдов могут. Только они еще 50 лет назад объявили доктрину Монро. Это вроде внешнеполитической позиции САСШ, выступающей против европейского колониализма в западном полушарии. Янки даже заявили, что любое вмешательство ведущих мировых держав в политические дела Северной и Южной Америки будет воспринято в качестве потенциально враждебного акта против САСШ. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Но, что самое печальное для Вашингтона, вмешательства штатов в европейские дела также исключались. Торговать, да, покупать канал, или воевать на какой-либо стороне в европейской мясорубке, ни в коем случае. И тут назревал вопрос, рискнут бритты перезанять денег у Ротшильдов и купить таки канал, например, в расчете на послевоенные контрибуции. Могут и рискнуть, для них это важно. Канал, вкупе с военно-морской базой на Крите и пушками Гибралтара, позволит полностью контролировать наиболее быстрый и короткий путь в Индию. А что это будет значить для нас, для России? Громадный дефицит бюджета Великобритании может вызвать падение курса фунта, что автоматически превращает английские товары в весьма конкурентоспособные на нашем рынке. А еще, они более высокого качества, чем наши, отечественные. И в итоге, вместо поддержки нашего производителя и заработков на военных поставках, мы станем кормить английских рабочих. Нам это нужно? Ни в коем случае. И у нас есть способы этот повышенный спрос контролировать. Теми же таможенными тарифами, например, с немцами вон, поссорились, но водопад товаров остановили. И с бритами то же самое проделаем. Смотрел и не видел проползающие мимо леса перелески, села деревеньки. Думал о глобальных вопросах, напрягал мозг. Хотя, на самом деле, просто оправдывал сам себя. В портфеле давным-давно ждали проекты росписи бюджета на следующий год, которые нужно было внимательно изучить и внести правки, пока не поздно. Отдельной папочкой, прогноз поступлений в бюджет от ввода подоходного налога взамен целой стаи всевозможных акцизов и сборов, анализ торгово-промышленных финансовых оборотов империи по губерниям, и справка об исполнении росписи бюджета за первый квартал года текущего. Это важно, потому и взял документы с собой в дорогу. Думал, в пути будет полно времени, чтоб заниматься делом, а сам, вместо этого, пялился в покрытое налетом сажи оконце, и размышлял о стратегии. Но надо, так надо. Вздохнул, отпил глоток остывшего уже чая, и решительно вытащил первую кипу бумаг. Что тут у нас? Общая государственная роспись доходов и расходов на 1876 год. Часть первая. Государственные доходы. Представляю, как Михаилу Христофоровичу Рейтерну было сложно заставить своих подчиненных, при составлении сего документа, руководствоваться нечеткими цифрами, присланных из министерств и ведомств ведомостей, а некими абстракциями, рассчитанными в статкомитете, на основе поданных губернаторами данных. А как еще определить, сколько денег появится в бюджете, если большинство привычных источников дохода упразднялись, а новые еще неизвестно как себя покажут? Только так, пытаясь спрогнозировать. Ну и, на всякий случай, в расходной части – роспись годового бюджета империи полностью скопировали с года текущего, исходили из оптимистичного предположения, что уж меньше денег, чем в этом году, уже точно не соберем. Не самый лучший год, прямо скажем, хуже только 72-й, но там хоть понятно было с чего. Мировой экономический кризис до нас докатился, а теперь, просто сама природа была против. Долгая, холодная весна, оттянувшая начало посевной. Теперь, летом, еще одна напасть. Маловодье. Даже Волга, на что могучая река, и то обмелела настолько, что от временных мостков причала, до стационарных оставалось метров с 50 обнажившегося дна. Да-да, мост через Волгу в окрестностях Нижнего, еще не достроили. Думаю, еще пару лет и построит. Там еще быки не все возвели, хотя низкий уровень воды в реке, для строительства опор лучше не придумаешь. Реку преодолел на маленьком, словно игрушечном, пароходике. На фоне просторов Великой реки, он тем более смотрелся каким-то ненастоящим, ненадежным. Но это было обманчивое впечатление. Боковые гребные колеса весело шлепали по воде, заметно приближая другой берег. С середины было особенно хорошо видно, как далеко приходилось грузчикам таскать какие-то мешки отстоявших на разгрузке пароходов, к вытянувшимся вдоль берега амбарам, да еще в горку, по уложенным на обнаженное дно и край причалов мосткам. Прожект государственной росписи доходов и расходов империи предусматривал выделение 100 миллионов рублей на закупки зерна у крестьян, частью для армии, частью для перепродажи за рубеж. Осенью, с сентября, если быть точным, в стране должна была начать работу государственная зерноторговая компания. Естественная монополия, главная цель которой была вовсе не снабжение злаками по нуждам министерств и ведомств, а увеличение покупательской способности самой массовой части населения державы. Установить нижнюю планку цен на уровне условной доходности от внешнеторговых операций в 10%, лишить зерновых спекулянтов и помещиков, привыкших жировать на сверхдоходах и голодных смертях крестьян, основы. С осени этого, 1875 года, больше не выйдет скупить урожай за бесценок и перепродать его в той же Англии втридорога. Правом на торговлю с зарубежными партнерами зерном и продуктами его переработки станет обладать только ГЗТК. Без исключений, крестьян будет касаться еще одно новшество. Правда, оно вступит в силу только с нового, 76-го года, Но и этой осенью мытари по деревням и весям не поедут. Все доходы, не превышающие планку в 500 рублей серебром в год, налогами и сборами не облагаются. Одновременно упраздняются все выкупные платежи и недоимки по ним. Прощаются все долги и ссуды для крестьянских общин. А с 77-го начнется повальная паспортизация населения. Все взрослые люди империи получат главное удостоверение личности и, соответственно, будут вольны переселиться туда, где живется лучше. В Сибирь, в города, в степной край. Везде нужны трудолюбивые люди. Так вот, глядя на обмелевшую Волгу, я начал сомневаться, что получится освоить выделенные средства. Как бы ни вышло, что скупать-то и нечего будет. Долгая весна, теперь вот, маловодье. Продавать хлеб, что поддать деньги мытарям нет необходимости. Нормальный хозяин в таких условиях поостережется. Припасет зерно до весны, и будет прав. Не силой же злаки у крестьян отбирать. Значит, нужно внести в закон поправку, что в условиях недорода дозволяется осуществлять закупки ржи и пшеницы за границей. Та же фермеры из САСШ с огромным удовольствием продадут и доставку организуют. Там сейчас идет активное освоение Дикого Запада, продовольствие по большей части туда идет, но и излишки есть. Как ни быть, американец 5 гектарами земли на семью не ограничен. Земли вдосталь. Бери столько, сколько способен обработать. Весь юг страны, одни бесконечные поля и плантации. Записал мысль в походный блокнотик. Память хорошо, но пометка на бумаге лучше. До сих пор нет-нет, да пролистываю те записи, что делал еще 10 лет назад, на тракте в Томск. Здорово, кстати, мозги прочищает. Ну и напоминает о том, кто я есть. Доходная часть бюджета на будущий год принята в 759 миллионов 360 тысяч рублей. Еще одна моя личная победа. Помнится, в 69-м роспись оперировала почти в половину меньшей суммой. Удвоение бюджета за 5 лет – это ли не успех моих усилий, вместо подробной росписи? Что, откуда и сколько – одна скромная строка, всего по государственным доходам. Какой смысл расписывать подробности, если они не более чем осторожный прогноз, что хуже от нового вида налогообложения не станет? Оптимистичный утверждал, что, если в Отечестве не случится каких-либо потрясений, доходная часть превысит расходную на 112 миллионов. Гигантская для нас пока еще цифра. Седьмая часть бюджета всей огромной страны. Потому не особо и верится в этакое чудо. А уж куда потратить, будь они, эти лишние деньги появятся, мы всегда найдем. Нам флоты на Черном море и для Дальнего Востока строить. Крабби и спросил возможность дополнительного финансирования постройки бригады легких миноносных крейсеров и корабля, базы обеспечения дальних переходов эскадры, для обеспечения пограничного контроля в Японском море и у берегов Аляски. Американцы борзеют. После рейда английского адмирала, где-то на год, вроде успокоились. Опасались соваться в наши воды. Теперь вот депеша за депешей. Браконьеры и черные золотодобытчики шастают по землям Русской Америки как у себя дома. Постройка военно-морской базы в Русской Аляске давно напрашивалась. Хороший проект. И, главное, не дорогой. Все про все, вместе со строительством базы бригады в Новоархангельске и закупкой нефти в САСШ, по цене одного броненосца. Нужно будет поддержать Николая Карловича. А заодно предложить вторую такую группу кораблей разместить во Владивостоке. Там, конечно, контрабанда пока смешная, но бороздить просторы нужно. Флаг демонстрировать и напоминать о могуществе империи. А нефть не уголь. Ее и транспортировать проще, и хранить. Металлические цистерны, при нынешней цене на железо, нам пока не по карману. Ну так и деревянными бочками пока обойдемся. Пометил в блокноте. Сосед по купе. После Нижнего я поехал обычным вагоном первого класса, не мешал. У него у самого целая здоровенная, полметра на метр, папка с чертежами. Он разложил листы по дивану и изучал, двигая по выведенным тушью линиям остро отточенным карандашом. Александр Степанович Андреев служил вятским губернским архитектором и теперь возвращался к месту службы после представления собственных разработок в Техническо-строительном комитете при МВД. С 65 года наметился кое-какой порядок в строительстве казенных зданий и сооружений. При министерстве появился этот самый комитет, отделившийся от корпуса инженеров путей сообщений. Вновь стали разрабатывать сборник типовых проектов, куда, наверное, с Николая I, ничего нового не вносилось. Со всей страны чертежи наиболее удачных строений собирали. Вот Андреев и ездил презентовать, так сказать, собственные разработки. И судя по четкому оттиску на листах, в производство работ рекомендовано, все у него прошло там удачно. Институт гражданских инженеров был образован, если мне память не изменяет, еще при Николае I. Назывался, правда, училищем, но не в этом же суть. Теперь, после нашего с Никсой вмешательства в систему образования, это уже институт, и готовит он высококвалифицированные кадры, архитекторов и гражданских инженеров-строителей. Вот именно это учебное заведение господин Андреев и оканчивал более четверти века назад, а почетного знака инженер-архитектор удостоился только сейчас. В качестве вознаграждения за неустанные труды на ниве приведения вятки в вид пристойный и современный, только еще об этом не знал, потому что позолоченный нагрудный знак и наградную грамоту вез я вятку я, так же как и орден Белого Орла для вятского губернатора, действительного статского советника, Валерия Ивановича Чиркова. Чирков давно перерос и свой чин, и свою должность. И это не только мое личное мнение. При всем моем скептическом отношении к деловым качествам министра внутренних дел, генерала Тимошева, в чем-чем, а в людях Александр Егорович разбирался отменно. И хотя генерал был отъявленным консерватором и сторонником возвращения в любезную сердцу старину, а Чирков наоборот был ярым западником, и даже имел в определенных кругах кличку «американец», министр почему-то определенно вятского губернатора протежировал. Валерий Иванович вообще удивительная личность. Выпускник Павловского кадетского корпуса, служил, в том числе и на Кавказе, где был ранен. Одно время был офицером Томского егерского полка. Много путешествовал. И по Европе, и в Египет, и Иерусалим, и даже в Америку. После перехода на гражданскую службу, состоял чиновником по особым поручениям при графе Адлерберге, министре императорского двора и начальнике почтового и удельного ведомств. И тут отличился. Будучи отправленным с ревизией почтовых учреждений Сибири, объездил ее всю, добрался до Камчатки и Кяхты. По возвращению в известиях Русского географического общества издали его заметки о торговых путях в Восточной Сибири, в которых Валерий Иванович ратовал за развитие пароходного сообщения по Оби и развитию торговых отношений с Китаем. Знакомо, не правда ли? После Крымской войны был откомандирован департаментом уделов в Голландию, Бельгию и Францию. Знакомиться с западноевропейским опытом добывания и использования торфа, что и проделал с успехом. И даже открыл в Москве заводик по производству фарфора, печи которого отапливались как раз торфом. По результатам поездки в Европу издал в Москве путевые заметки за границей, по сути, практический путеводитель по Германии, Швейцарии, Италии, Франции и Голландии. В это же время предпринял ряд попыток основать всевозможные производства, включая опытовую сельскохозяйственную станцию по селекции сортов злаковых. После начала великих реформ перебрался с семьей в Самару, служил в губернском, по крестьянским делам присутствии, был избран Саморским уездным предводителем дворянства, в 67-м назначен симбирским вице-губернатором, и по болезни губернатора, графа Орлова Давыдова, исправлял почти все время его должность. С 69-го, вятский губернатор, при вступлении в должность, обещал вяткинцам законный порядок, и за без малого 7 лет неукоснительно этот достойный лозунг притворял в жизнь. А сколько он приложил сил, чтоб железный путь из Перми в Котлас начали строить, одному богу известно. Линия не особенно прибыльная. Наши, доморощенные подрядчики предпочитают вкладываться в более доходные предприятия. Тем не менее, дорога была построена и стала частью великого Транссибирского пути. Потому и еду я в Вятку, а не куда-либо еще, что именно там, в этом древнем русском городе, сойдутся, наконец, два маршрута, Пермь-Вятка и Вятка-Казань. Мостов ни через Волгу, ни через Каму еще нет, но не это главное. Теперь, после открытия постоянного движения, будет окончательно соединена Сибирь и Центральная Россия. И по этому маршруту, и в Россию, и в Европу смогут двигаться, быстро и дешево, сибирские товары, металлы с Урала, зерно и масло с Алтая, мясо бесчисленных стад Барабинской и Кулундинской степей, машины Томского завода, включая двигатели для миноносцев и паровозы, ТТшки, Томский транспортный, не побоюсь этого слова, лучший локомотив на сегодняшний день в мире, стоит мне только забить этот пресловутый золотой костыль, и жизнь в стране окончательно изменится. В этой реальности не будет ограничительных препон по поставке сибирского зерна в Россию. Кроме всего прочего, это покажет удивительную плодородность целинных земель на юге Сибири и привлечет еще больше переселенцев. И если все пойдет, Как я рассчитывал, к рубежу веков, западносибирские губернии войдут в плеяду коренных, перестанут считаться колониями. О взрывном росте русско-китайской торговли я уже и не говорю. Это само собой. Если с любого завода, любой фабрики, товары можно будет за считанные дни доставить до конечного потребителя, этим обязательно воспользуются, что увеличит торговый оборот в несколько раз, и как следствие, налоговые поступления. Нам, стране, державе, нужно много денег, у нас еще планов на 100 лет вперед. Задумался, замечтался так, что как мой сосед рот открывает, что-то мне рассказывая, видел, а что именно говорил, не слышал. «Простите, Александр Степанович», — улыбнулся я, задумался, — «у меня супруга в начале осени родить должна, беспокоюсь, это третий ребенок у нас будет, отчаянно, это самое», — покачал настоящий Дед Морозовской бородой Андреев. «В ваших-то летах, не там мы с Наденькой и стары», — хмыкнул я, — «мне только к Рождеству ближе 40 будет, супругой того моложе, на господа уповаем, но хорошим доктором-акушером уже озаботились, и тем не менее, это самое». «Вон а что вокруг-то творится, Густав Генрихович, архитектор, большой перепутанник, как он меня только не называл, и Густавом Германовичем, и Германом Карловичем. Я первые разы еще поправлял соседа по купе, потом перестал. Зачем? Мне от него, по большому счету, ничего не нужно. Встречи в вагоне поезда, мимолетные встречи. Поговорили, вывалили на другого пассажира все свои эмоции, да и разошлись. И практически полная гарантия, что никогда больше не встретимся. Единственное что, придется ведь как-то этому Андрееву еще золоченый знак в торжественной обстановке вручать. А что такое? Вскинул я брови. По моему мнению, ничего экстраординарного вокруг не творилось. Все в пределах ожидаемого. Ну как же это самое, оживился Андреев. Газетки же, это самое, почитывайте. Немец-то, как с французом сцепился, бульдожьей хваткой. Не иначе, это самое. Нам-то что с того, так был бы жив великий государь наш, Николай Александрович, я бы это самое, и не ждал ничего отвратительного с того. А так это самое, как бы наши регенты увещеваниям не поддались, да не повели бы, это самое, отечество наше многострадальное, в ту потеху. Вот как, и кто же на них так повлиять может, что они страну на бойню потащат, так известно кто, это самое. Премьер-то у нас, истинный немец, о том только и разговоров в собрании, что лерхи эти всего третье поколение в державе, хоть и свои, это самое, да не совсем. Поговаривают, будто к премьеру нашему из Берлина посланник специально ездит, и все нито с ним согласовывает. Германец никогда бы не рискнул с французом биться, кабы это самое, на то согласие в Петербурге бы не получил. Интересная теория, хмыкнул я, а мне вот кажется, что новая германская империя вполне себе самостоятельную политику ведет. Ай, бросьте вы это самое, Генрих Густавович, какое там, молоды еще сами с усами быть. Страна-то может и империей обзывается, а корона у кайзера, королевская, пока еще весу наберут, пока их орел крылья расправит, а в газетах печатают иное. А вы это самое, голубчик, все к печатному слову веру имеете? Я, простите, запамятовал. Вы по какой части служите? По гражданскому правлению, и что же, поди и до статского советника дослужились, коли, это самое, первым классом в пути следуете. Я развел руками, соглашаясь. Статским советником я 10 лет назад прибыл в Томск для вступления в должность тамошнего губернатора, так что и не солгал ни капли, дослужился же, и что, это самое, все что по вашему правлению в газетах пишут, истинная правда, врут, подонки, засмеялся я. Такого иной раз насочиняют, не ведаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Вот видите, Герман Гансович, продолжил назидательным тоном архитектор, это самое, выходит, что по вашей части врут, а по иным одну только правду излагают. Неужто вы верите, что они вот возьмут, и прямо в ведомостях укажут, дескать, так и так, германский король кайзер снова депешу телеграфом прислал, и спрашивает разрешение из Балтийского в Северное море броненосец перевести. Ха-ха, засмеялся я, нет, конечно, однако же, если бы их империя за нашей следом, как лодочка за пароходом, следовала, были бы у нас с ними разногласия по таможенным тарифам, а там такая свара была, чуть не до разрыва дипломатических отношений, не понравилось им, что мы на их товары повышенную ставку ввели. Про свару это самое, тоже из листков узнали, или по долгу службы, заинтересовался Андреев. По службе, милейший Александр Степанович. По службе. Жаль, такого в газете не прочтешь, это самое. Мне кажется, мы, дворяне, уж должны точно знать, как там все обстоит. Вот так соберешься в Баден-Баден, на воды, а они с тобой разговаривать не желают. Через губу лают только. Это самое. На тарифы, вишь, ты обиделись. У нас и свои воды есть. Почему бы на Северный Кавказ вместо Германии не отправиться? Я разговаривал с профессором из медицинской академии. Так он утверждает, будто наши воды еще пуще немецких на здоровье воздействие оказывают. Все в нашем отечестве есть, Густав Готтардович. Порядка только, это самое, не достает. Кабы порядка было побольше, так и не думал бы никто в Бадены эти басурманские ездить. А так, и воды оздоровительные испробовать, и от беспорядка отдохнуть. Я не спорил. Слышал уже довольно распространенную теорию, что если бы Россия была территориально поменьше, обустроить ее по образу европейских стран было бы несравненно проще. Только это лукавство, я так считаю. Большая часть центральной России, в зоне рискованного земледелия, недородами никого не удивишь, и в лесах, перелесках много скотины не выкормишь. Полезных ископаемых в собственно исконных губерниях тоже раз-два и обчелся. Не захапав по случаю Сибири Дальний Восток, держава очень быстро превратилась бы в нищую страну, с которой никто в Европе и не подумал бы считаться. Но Андреев и не стал тему развивать. Как-то незаметно перевел тему разговора на собственное житье-бытие, и принялся с упоением жаловаться. На всех подряд. На начальство, которое только и знает, что требовать результатов, почти ничем не обеспечивая. На заказчиков, экономящих каждую копейку, и не дающих тем самым развернуться строителем во всю мощь безмерной русской души. Как ни странно, слушать губернского архитектора было интересно, даже в чем-то познавательно. В той, прошлой жизни я немало лет отдал строительной отрасли, прошел путь от самого низа до директора департамента строительства области. Интересно было сравнивать ту, оставленную в будущем, сферу, и эту, в которой строили, почти не применяя цемент, версты неспешно. Со скоростью чуть больше 40 в час уплывали назад. Вагон продолжал непривычно часто стучать на стыках, слегка покачиваясь и поскрипывая. То и дело, то справа, то слева, от окон таяли клочья сизого, как от табака, дыма из паровозной трубы. Путешествие железной дорогой в последней четверти 19 века это не так быстро, как в веке 20, но все равно, гораздо более комфортно, чем отбивать седалище на кочках и ухабах в какой-нибудь кибитке. В Вятку прибыли под вечер, часов в 5 пополудни, если точнее. Петроградский вокзал размерами воображения не поражал, но был аккуратен и даже, в какой-то степени, элегантен. Этакий джентльмен в шляпе-котелке и с тросточкой в эпицентре русской провинциальной жизни. Только многочисленные имперские флаги слегка портили впечатление. А еще, на перроне играл оркестр. И необычное, нечто армейское с медными, сияющими на солнце, трубами и литаврами, а вполне себе академичный. И музыку было легко различить, хоть и шумел вокзал знатно. Солдаты подкатили красную дорожку прямо к ступеням вагона. Мне и оставалось лишь ступить на нее, начав тем самым череду праздничных мероприятий в славном, древнем губернском городе. Поселились мы с Апанасом в гостинице «Стокгольм». Довольно необычно было встретить в российской глубинке не что-нибудь европейское или российское, а странноприимный дом, названный в честь столицы Швеции. Загадка, впрочем, легко разгадывалась, если знать, что организована гостиница была выходцем со скандинавского полуострова, господином Пусситом. Сам он, правда, меня не дождался, отошел в мир иной, и в Стокгольме всем заправляла его супруга. Длинный двухэтажный корпус, где весь первый этаж занимали какие-то лавки и кондитерская, а второй отводился под номера, вполне приличные, как по мне. Во всяком случае, ни клопов, ни тараканов не обнаружилось, а постель была застелена свежайшим белоснежным бельем. У поезда меня встречал сам губернатор лично, он же и отвез нас со старым слугой в Стокгольм. Еще и извинялся полдороги, что не имеет никакой возможности приютить бродячего премьер-министра в том здании на Владимировской, где проживает сам с семьей. Объяснил это тем, что семья у него большая, домик в его распоряжении совсем крохотный, а ведь нужно было еще часть помещения отвести под рабочие. Вятская губерния хоть и числится в числе коренных, по плотности населения едва-едва больше Томской, а по площади, как бы не раз в 7-8 меньше, соответственно, и уездов, тоже меньше. Это у меня в Томске был целый отряд чиновников в подчинении, человек как бы не под сотню, а у Чиркова всего десяток, да еще человека 2-3, в младшей классности, в качестве порученцев. Как с таким аппаратом контролировать работу гражданской администрации, я так не вполне себе понимал. Валерий Иванович пытался объяснить, рассказав, что большую часть функций гражданского правления взяло на себя земское собрание, но, после чтения отчетов князя Мещерского, отправленного Никсой по провинциям с инспекцией земской системы управления, что-то я в эту благостную картину совсем не верил. Как же так вышло, дражайший Валерий Иванович, что губернского начальника без должного места обитания оставили? Поинтересовался я, предвкушая какую-нибудь занятную историю, и не ошибся. Оказалось, что еще лет 20 назад вяткинские начальники занимали большой особняк почти в самом центре городка. В 55-м тогдашний губернатор временно переехал в другое, арендованное, помещение, а в старом должна была начаться капитальная перестройка. Должен был появиться еще один, третий этаж, расширенные флигеля, в которых размещались рабочие помещения начальника и его канцелярия. Однако подрядчик, нижегородский купец по фамилии Мичурин, оказался неисправным, и реконструкция затянулась. Да так, что без вмешательства земства, никогда бы и не завершилась, вздохнул Чирков. Но после ремонта, дом передали в ведомство Министерства юстиции, и там расположился окружной суд. Вот и вся история. Никаких интриг и проворовавшихся генералов. Скука. Местное общество постоянно мне пеняет, что, мол, вид городу сумел придать благообразный, а о себе никак не подумал, вдруг добавил Валерий Иванович. Интересная у него была манера слова выговаривать. Особый, вяткинский говор я еще в речах архитектора Андреева различил, но Чирков и тут выделялся. Каким-то непостижимым образом он окончание слов забулькивал. Иной раз до того доходило, что и смысл мог исказиться. Впрочем, и к его манере я довольно быстро привык. Тем более начальник губернии, похоже, о своем недостатке был отлично осведомлен, и им не тяготился. Речь его текла плавно, по-вяткински напевно. Не раз так и порывался и спросить в министерстве дополнительных средств, да и выстроить, наконец, что-то приличное, для олицетворяющего гражданскую власть империи, достойное. Александр Степанович уж и схемы мне приносил, показывал. Так и чего же вас остановило? Всякий раз находились дела поважнее, развел руками губернатор. В губернии более 2 миллионов душ проживает, всегда кто-то в чем-то особенно нуждается. Отчего же сами, за свои деньги, не построили? Не думаю, что здесь, в Вятке, это было бы особенно накладно. В 3000 серебром господин Андреев свой прожект оценил, кивнул Чирков. Мое жалование за 1,5 года, и мне стало стыдно. Это для меня 3000, ошибка исчисления месячного оборота наших с Наденькой предприятий. А для того же вяткинского начальника, единственный доход за 1,5 года. Был бы кто другой, не Валерий Иванович, человек исключительный, скрупулезный даже, честности, так и найти причины, чтобы заставить местных богатеев оплатить возведение нового особняка, не проблема. Но начальствовал пока еще Чирков. Из кабинета в малюсеньком домике на Владимировской, где едва помещалась его многочисленная семья, и где он еще и камерные приемы иногда умудрялся устраивать. На счастье, прием в мою честь был организован не в маленьком губернаторском домике, а в Вятском благородном собрании. Мне даже ехать никуда не пришлось. Здание собрания было расположено в шаговой доступности от гостиницы. То, что Вятка купеческий, торговый город, я и раньше знал. Северное Приволжье, богатое хлебом и льном, достаточно плотно населенное, и не настолько отдаленное от столиц, чтоб отсюда нельзя было организовать доставку местных богатств на рынки Европы. Довольно близко притоки Северной Двины, и по ним вяткинские товары легко достигали Архангельска. Но количество лавок на душу населения губернской столицы поражало воображение. Целый ряд практически одинаковых длинных, словно амбары, зданий на главной улице, торговля на первых этажах и всякое разное на вторых. Казалось, что чуть ли не каждый из 20 с чем-то тысяч горожан чем-нибудь доторгует. И ведь не скажешь, что безуспешно. Раз все эти многочисленные торговые точки существуют, значит, находятся и те, кто все это покупает. Закон рынка. Спрос рождает предложение, и все такое. Вот и строение, в котором располагалось благородное собрание, ничем от своих соседей не отличалось. Пара десятков разноцветных вывесок, Торговля не умирала до самого позднего вечера в первом этаже. Экипажи прибывающих на события года благородных господ у, мало чем от торговых отличавшегося, входа. Только и понятно было, где одно, а где другое потому, что не у каждой лавки возвышается фигура рослого городового. Раньше, в той еще жизни, представлял себе жизнь высшего света в XIX веке, как нечто такое, блестящее. Балы в шикарных и огромных залах, красавицы в бриллиантах и кружевах, сверкающие позолотой эполет офицеры, блеск орденов на груди величественных вельмож. Все так, только утюг придумали не так давно, и не во всех домах он есть. Понимаете, далеко не все могут похвастать отглаженным костюмом. Потому и не принято ходить в одном и том же наряде на два бала подряд, заметно сразу по характерным помятостям и складкам. Слуги, конечно, увлажняли и давали одеянию отвиснуть, выправить помятые места, так сказать, естественным путем, но опытный взгляд все одно легко определяет, как часто платьем пользуются. Это было, помнится, забавным открытием для нового меня. Герочка воспринимала это все, как само собой разумеющееся, а вот я развлекался от души. Кажется, утюг, чего проще, чугунный остроносый ящик с ручкой сверху, куда можно насыпать полыхающих углей, а нет, признак высокого достатка и прогрессивных взглядов хозяев имения, ни больше, ни меньше, с огромными, блистающими золотом и зеркалами, залами тоже облом получился, не каждому по карману выстроить что-нибудь этакое, в стиле белого, бального, зала в Зимнем дворце, ну, первые, самые именитые фамилии империи, с ними все понятно, в их дворцах и не такое возможно. Некоторые, вроде Юсуповых, могут и статуи из хранилищ Ватикана выкупать, и зеркалами все стены, от плинтусов до потолка, покрывать. А вот все остальные, уже нет, как бы ни хотелось. Все дело в длине рабочей, хорошей части ствола дерева. Даже у корабельной сосны лучшая часть, от корня до, примерно, середины, не превышает 6, примерно, метров. А так как все перекрытия в стране пока еще делаются исключительно из дерева, то и максимальная ширина помещения этой самой длиной бревна определяется. Во дворцах потолки бальных залов отдельно приглашенные архитекторы создают. Тот самый, прекрасный в своей цветовой лаконичности, белый зал господин Брюллов проектировал. И если взглянуть на потолок, окажется, что выполнен тот по образу церковных, куполообразно. Кстати говоря, эта шестиметровая особенность прокралась и в чертежи, которыми пользуются строители 21 века. Стандартное расстояние между осями, все те же пресловутые 6 метров. Традиция, и не более того, стальные двутавровые балки и пространственные решетчатые фермы позволяют сделать ширину между несущими стенами совершенно любой. Вяткинское благородное собрание, это не дворец. Подозреваю, что до того, как помещения были арендованы и приведены в порядок, в этих палатах располагались какие-нибудь склады, или мелкоштучные мастерские. Впрочем, мне особой разницы не было. Чисто, опрятно и шторы из какой-то дорогой ткани. Музыка играла что-то приятное уху. Господа разной степени помятости, дамы в платьях из прошлого десятилетия. Я и в столице не был любителем светских мероприятий, а уж в провинции подавно. Хотя, признаюсь, только войдя в длинное и узкое, 6 на примерно 20, помещение, несколько оторопел. В зале собралось человек 200, не меньше. Сам от себя такого не ожидал, но на секунду, другую в какой-то ступор впал. Конечно же, я и раньше бывал на массовых мероприятиях, но вот так, в качестве первого лица, впервые. Потом прошло, разглядел мятые сюртуки и поймал запах нафталина, которым пересыпают платья в сундуках для сохранности от прожорливых лохматых бабочек. Народ расходился, образовывая живой коридор, в конце которого, наряженные в лучшие платья, с орденами, поджидали меня вятский губернатор, в компании с еще несколькими незнакомыми господами. Я вздохнул поглубже, как перед прыжком в воду, и, нацепив обычную придворную, ничего не значащую, улыбку, шагнул вперед. Начальственно передал какому-то полицейскому офицеру подарочную коробочку с орденом и ленту, зачитал поздравительный адрес от Регенского совета, передал приветствие от министра МВД Тимошева, и под общие аплодисменты, передал Чиркову орден с лентой. Тут же нашлись доброжелатели, бросившиеся губернатору помогать дополнить наряд новой наградой. Более высокого статута наград у Валерия Ивановича еще не было, так что белый орел обязателен к ношению. Причем с той секунды, как собственно награждение произошло, отложив в сторону, проигнорируй требования вятский губернатор, деяние сие, какими-то неведомыми тропами непременно доберется до ушей высокого начальства. Нет, никакого наказания не воспоследует. Просто, следующие награды найдут своего героя очень и очень нескоро. Всегда найдутся те, кто не менее достоин, и любому прибытку рад. Но Черков, чиновник не первый день, нашу кухню знает не хуже меня. Потому тут же принялся обряжаться в темно-синюю ленту со знаком. И даже саму восьмиконечную звезду на мундир пристроил уже. Молодец. Представьте же мне, наконец, своих спутников, потребовал я, когда суета вокруг награды несколько улеглась. Валерий Иванович принялся называть какие-то чины и должности, украшенные всевозможными фамилиями. Естественно, я и не думал все это запоминать, но слушал внимательно. Вдруг услышал бы нечто такое, что всколыхнуло бы память. Такое уже случалось. Слушал вполуха доклад начальника полицейского департамента МВД, и тут вдруг была произнесена фамилия Можайский. Оказалось, что этот господин, отставной офицер, в собственном имении выстроил переносные крылья и подбил одного из крестьянских детей спрыгнуть с ними с церковной колокольни. Полет, кстати, оказался успешным. Паренек планировал несколько сот метров, вопя от восторга. Жаль, приземление вышло неудачным. Все остались живы. Но летчику-испытателю потребовалась помощь земского доктора, вправить вывихи и сложить переломанные кости правильно. Самолет Можайского, господи, да это этажеристое чудо-юдо даже на марках в мое время печатали. Как же я мог забыть? Естественно, к помещику Можайскому отправился мой чиновник по особым поручениям, с заданием уговорить пионера воздухоплавания приехать ко мне в Санкт-Петербург и заниматься строительством аэроплана на государственном уровне. Уж лабораторию при Императорском институте вооружений я ему мог легко устроить. Осенью вернусь в столицу, там меня уже и ответ должен дожидаться. Следом за Можайским, следуя ассоциативному ряду, память выдала еще одну фамилию – Жуковский. Теоретик воздухоплавания, автор математического обоснования подъемной силы крыла, то что надо. Оказалось, что и этот господин уже давно, 28 лет назад, родился и успешно трудится преподавателем математики и механики в Московском высшем техническом училище, том самом, где мои корявые чертежи винтовки и пулемета обрели очертания реального боевого оружия. И то самое, кстати, который при СССР станет Московским государственным техническим университетом имени Баумана. С Николаем Егоровичем Жуковским я встретился. Студенты на каникулах, но ради открытой лекции премьер-министра Российской империи, все-таки собрались, и дети, и преподаватели. Ну а набиться на разговор с молодым талантливым доцентом было уже совсем просто. Нарисовал ему разрез крыла из школьных учебников времен моего советского детства. Предложил построить при училище особую лабораторию, аэродинамическую трубу, для опытного определения подъемной силы крыла. Рассказал о планах строительства первого в мире летающего устройства тяжелее воздуха. А потом, жестом фокусника, достал из кармана сложенный из листа бумаги самолетик и запустил. «Мой сын, Сашенька, этакое вот чудо десятками строит», — улыбнулся я Жуковскому. И вопросы задает. «Папа», — спрашивает, — «а почему они летят?» «А что мне ответить, Николай Егорович, коли никто в мире пока того не ведает?» «Но ведь летят!» Поразительно, только и смог выговорить Жуковский, и устремил взгляд в будущее. Ну, или куда-то в ту степь, не иначе. Потому что на прочие раздражители ученый не реагировал еще минут 10. Может и к лучшему. Мы, с присутствовавшим при разговоре, директором училища, Виктором Карловичем Деловосом, успели и о новой лаборатории поговорить, и увеличение ассигнований на училище обсудить. Стране остро нужны были инженеры, много, много больше, чем способны были дать существующие уже учебные заведения. И если будущая Бауманка готова была расширяться, если у ее руководства существовали здоровые амбиции, то кто я такой, чтоб стоять на пути прогресса? Сам Виктор Карлович, отменный специалист в области механики, именно ему удалось довести первый прототип пулемета до рабочего образца. Так что и патент, или как сейчас принято говорить, привилегию, мы оформляли с ним в равных долях. Заказы от военного ведомства на оружие, способное изменить ход войны, мы пока не получали, но несколько сотен образцов все-таки произвели. Для экспериментальной штурмовой дивизии моего брата Марица, Жуковский в итоге, получасом спустя, конечно, согласился, но понервничать меня таки заставил. Не ожидал, что названный в будущем великим теоретиком воздухоплавания окажется этаким вот тугодумом. Потому и слушать фамилии я с тех пор стал со всем вниманием. Вдруг снова кого-нибудь этакого услышу, непризнанного гения, изобретающего звездолет в русской глубинке. Самого меня Господь от наук отвратил. Не тот у меня склад ума, чтоб предаваться фантазиям или расчетам. Но по части организаторства, слава богу, у меня пока все получалось. Организовал бы космодром в окрестностях Воронежа, кабы нашелся ученый, сумевший бы меня убедить, что реально еще в этом веке отправить белку со стрелкой на орбиту. Жаль, Сергей Павлович Королев еще даже не родился. Я проверял, даже Павла Королева подходящего возраста не нашел. Что-то шевельнулось в душе, когда Чирыков представил мне молодого, усатого, как Василий Иванович Чапаев, владельца пароходной компании. Позвольте рекомендовать вам, ваше высокопревосходительство, купца второй гильдии, Тихона Филипповича Булгакова, представил мне Чапаева губернатор. 3 года назад сей предприимчивый молодой господин в наследство 2 пароходных буксира получил, да 4 баржи. Ныне же, сколько, Тихон Филиппович? 5. 5 кораблей у него. Да нашей знаменитости, Якова Алексеевича Прозорова, еще, конечно, не дотягивает. Но зная его неуемную энергию, не удивлюсь, коли через 10 лет. Не бойтесь конкуренции от железного пути, Тихон Филиппович. Не стал я дослушивать фантазии Чиркова. Сглазит еще пароходного купца, кто тогда по рекам товары станет возить. Есть такая опаска, ваше высокопревосходительство, признался Булгаков. Потом только на чертеж земли нашей взглянул и понял, что беспокоиться ни о чем. Вот как, удивился я. В принципе, никто никогда не скрывал, что Великий Сибирский путь предназначен в первую очередь для вспоможения переселению обедневших крестьянских семей на пустующие земли в Сибири и на Дальнем Востоке. Потом только оценивался примерная нагрузка подвижного состава от доставки в Россию сибирского зерна. Это же важно, чтоб вагоны шли в обе стороны максимально загруженными. Статкомитет проводил специальное расследование и выяснил, что потенциал торговли зерном и мукой через Архангельский порт достигает 30 миллионов пудов. Одно это обстоятельство позволяло акционерам Пермь-Котласской дороги получать до 5% прибыли ежегодно. Именно так, ваше высокопревосходительство, коротко, по-военному, кивнул владелец пароходов. Коли будет чугунный путь от Вятки до мореходных притоков Северной Двины, так и нижегородские и саратовские купцы желание поимеют через Архангельск с Европами торговать. Ни одному же Якову Алексеевичу морские пароходы в Англию посылать. О том многие мечты имеются, а вы, стало быть, будете их товары до Вятки реками доставлять, согласился я. Опять же, на Кавказе нефтяные промыслы стремительно расширяются. Нефть да керосин скоро столь же всем потребны будут, как ныне тоже зерно. Появись у меня желание заняться пароходным делом на Волге, я бы часть барж в нефтеналивные переделал. Это бы куда дешевле встало, чем сотни бочек с дальнего юга на север тащить, а груза перевести можно больше. Только тогда уже здесь нужно будет керосин по бочкам разливать, заспорил Булгаков. Потом только вспомнил, с кем именно разговаривает, и добавил, ваше высокопревосходительство, разумное замечание, согласился я. Только транспортировка пустых бочек на юг дороже встанет, а покупать тару там на месте, никаких денег не хватит. Тамошнее население из дорожной грязи стремится навар получить, а чтоб втридорога русским бочки продать, так это за боже мой. Впрочем, я за любой товарооборот. Чем больше людей в стране окажутся ввязанными в торговые предприятия, тем державе лучше. Это отчего же? Простите мне мое невежество, ваше высокопревосходительство, заинтересовался Чирков. Увеличение торговых оборотов, улучшение качества жизни связанных с торговлей людей, повышение их покупательской способности, активизация оптовой и розничной торговли – это все связанные вещи, и все из этого впрок отчизне. Могу доказать сие с цифрами, коли вам, Валерий Иванович, сие действительно интересно. А про торговлю хлебом с Европой, молодой человек, повернулся я к Булгакову. Так очень скоро это станет привилегией исключительно государства. Это будет серьезным ударом по волжскому купечеству, покрутив шеи, подобрал, наконец, пароходник подходящие слова. Зерно – основа здешней торговли. Поверьте мне, Тихон Филиппович, отмахнулся я, очень скоро найдется чем иным торговать на Волге. А вот натуральнейшего же ограбления крестьян мы более не допустим. Тем более, что внутри империи никто зерном торговать не запрещает. Так, ваше высокопревосходительство, цену-то хлебная биржа с оглядкой на Европу определяет. А ежели только казна зерном торговать станет, то и биржа не нужна. Получается, поди и цену чиновники определять станут, закупочные, точно. А вот то, по какой купцы станут внутри империи торговать, то их личное дело. Много поставит, хуже продаваться будет. Мало, без прибыли останутся. Кроме того, государственная хлеботорговая компания внутри страны тоже хлеб продавать будет, с минимальной рентабельностью. Что-то я все одно, ваше высокопревосходительство, в благостность этого начинания не верю, качнул усами Булгаков. Мнится мне, что очень скоро чиновники за долю малую станут разрешения продавать, или купцы с крестьянами вперед государственных закупщиков столкнутся. Многие ведь у торговцев деньги вперед, под будущий урожай, взяли. Решим, рыкнул я. Об этой стороне вопроса что-то я не подумал. Слишком меня захватила идея одним махом поднять благосостояние 80% населения отчизны. Радовало только, что с возникающими в этом отношении проблемами должен будет разбираться кто-нибудь другой. Тот, кто встанет у руля новой естественной государственной монополии, досконально разберется в теме и сможет предложить пути решения задачи. Да вот хотя бы Черков. 6.3. Вятские разговоры. Мосты теперь строят медленно, что здорово раздражает. Вот взять ту же Вятку. Река, не то чтоб сильно широкая, не больше Томи, что в районе Томска. И все-таки, за 2 года, даже быки полностью не успели создать. С берега я видел 5, похожих на морские буровые платформы будущего, плавучих площадок, с которых собственно строительство и вели. А еще насыпи на обоих берегах, уравнивающих уровень моста с землей. Рабочие ковырялись и там. Подъезжали груженные дробленым камнем телеги. На дальней стороне реки пыхал паром и экскаватор на локомобиле. Зимой прямо по льду гать делали, и короткие составы с маневровым паровозом пробовали пускать. Инженер-путеец не отягощал свою речь этими ненавистными вашими высокопревосходительствами. Просто, коротко и по существу, освещал заезжим туристам ход создания Великого Восточного пути. С ноября месяца и до середины марта гать держится. Успели за зиму рельсы на эту сторону перевести. Потом замеры показали, что ледовый панцирь не выдержит нагрузки. В теплое время года груза и пассажиров пока будем переправлять пароходным паромом. Прямо в вагонах, уточнил я. Или все-таки придется перегружать? Перегружать? Кивнул путеец. Колесные пары вагонов из железа деланы. Сильно смещают центр тяжести речного судна. Велика опасность переворота. Ясно. Есть какие-либо пожелания? Может, строительство в чем-то нуждается? Ничего, стоящего внимания вашего высокопревосходительства, вспомнил о чинопочитании инженер. Благодарю за консультацию, кивнул я. Ступайте. Можете быть свободны. Человек в черном мундире коснулся козырька черной же фуражки, развернулся и почти мгновенно затерялся среди гор строительных материалов. «Как считаете, любезный Валерий Иванович?» Обратился я к чем-то задумавшемуся губернатору. «Не поспешили ли мы с открытием сквозного движения? Не торопимся ли праздновать? Я вот вижу, что тут работы еще не один год будут вестись. Как же иначе, Герман Густавович?» Вспыхнул Черков. «Через Волгу матушку поди и того больше, лет как бы не 5 мост достраивать станут. Что же теперь?» По всему маршруту движение останавливать? Шутка ли? От самого Красноярска до Москвы люди и товары за считанные дни достигать станут. Ну, пока мостов нет, в неделе путешествие растянется. Но не в месяцы же, как раньше. Да это понятно, поморщился я. Прогресс и торжество науки над природой. Именно, ваше высокопревосходительство. Именно так, как бы громко это ни звучало. А люди, после бесчисленных пересадок, судачить начнут, обзывать нашу чугунную дорогу всякими прозвищами. Впрочем, пусть их потомки разберутся, кто был прав. Золотые слова, Герман Густавович, улыбнулся губернатор. Похоже, мысль остаться в памяти грядущих поколений его тоже грела. Церемонию планировали провести в каком-то ином месте, уточнил я, заранее зная ответ. На берегу я ни единого метра готового пути не увидел. Да-да, тряхнул бакенбардами чиновник, в том месте, где стачка Пермь-Котласской линии Казанской. По требованию Министерства путей и сообщения, должен быть обеспечен сквозной проезд с путей одного собственника, на пути другого, дабы исключить лишние перегрузы товаров и ускорить сношение отдаленных частей империи. В нашем случае, с Пермской железной дороги на Казанскую кооперативную. Большой крюк получился, я рукой изобразил замысловатую кривую, призванную изобразить объездную дорогу вокруг города. 11 верст, поморщился Черков. И это еще хорошо, Коли не удалось бы владельцев земельных участков умаслить, могло и пуще того выйти. Изрядно, покачал головой я, каждый километр железной дороги сейчас стоил столько, что хватило бы обеспечить лет на 50 средних размеров городскую семью. Да что там горожане, отправящие семьи каждой фрейлине, вздумавшей выйти замуж, и не имеющей приданого, выплачивается 10 тысяч рублей серебром. И все они, фрейлины, считаются завидными невестами. А тут стоимость дороги выросла на, без малого, 400 тысяч рублей. Гигантская по нынешним временам сумма, колоссальная, но требование МПС вполне логичное. Чем бесконечно перегружать товары, перетаскивать их по городу с вокзала на вокзал, как это было раньше, быстрее и проще перецеплять груженные транзитные вагоны к составам. Всего-то и нужно истратить гору денег, соединить две железнодорожные линии соединяющей веткой и создать технологию переподчинения вагонов, которые, кстати, сами по себе немалых денег стоят. Плюс еще одна проблема. Системы сопряжений вагонов тоже могут быть у разных дорог разные. Стандартов все еще нет. Каждый сочиняет, насколько инженерного таланта и фантазии хватит. Нет, задумка хороша. Как это осуществить на практике, тоже со временем решится. На самом деле все это было организовано для другой цели. Благостные слова про заботу государства о нуждах пассажиров и торговцев, отправляющих грузы чугункой, лишь верхняя, видимая часть айсберга. На самом деле, МПС пошло на введение такого требования под давлением военного ведомства. Очень уж впечатлили Милютина успехи пруссаков в деле перемещения воинских отрядов через всю страну, даже учитывая, что их той страны, как наши две губернии. Дело-то не в размерах, а в скорости и кажущейся простоте передвижения войск. Немцы свои чугунные дороги сразу соединенными в одну сеть строят, а мы вот умны задним умом. Бум железнодорожного строительства у нас не так давно начался. Вот что нас стоило тогда, 15-20 лет назад, это правило ввести. Ладно, закон суров, но это закон. Положено возвести объездную ветку, значит, возведем. Местности здесь, у Вятки, сравнительно ровные. Рыть туннели или насыпать высоченные насыпи не нужно. Авось не очень дорого выйдет. Черков управлял бричкой сам. Мне тоже лишние уши в транспортном средстве были не нужны. Так мы с Валерием Ивановичем и перемещались между теми местами, которые я непременно хотел увидеть своими глазами, до официальной церемонии открытия сквозного движения по Великому Сибирскому пути. А еще, нужно было время, чтоб обстоятельно обсудить мое к вятскому губернатору предложение. Не раскрою секрета, Валерий Иванович, если расскажу вам об одной из значительнейших реформ, что ныне готовится в правительстве, начал я процесс с вербовки еще одного, очередного себе соратника. Я сейчас говорю о реформе торговли зерном в империи. Да-да, вскинулся, забавно причмокнув, губернатор. Давно следовало навести в этом деле порядок. То, что творится ныне, поистине ни в какие ворота. Да, решительно, ни в какие ворота. Именно так, перебил я разглагольствование чиновника. В том, как Черков любит поговорить, я уже успел убедиться. Казалось, он имеет свое мнение совершеннейшим образом обо всем на свете. И прервать его мыслью по древу, не будь у меня более высокого чина и статуса, было бы никак невозможно. Однако то, что планируем сделать, даже нам кажется несколько революционным. Экстремально, если хотите. Целью реформ станет повышение качества жизни у подавляющего числа подданных империи, у крестьян. Я ни в коей мере не хочу выглядеть этаким занудой и социалистом, тряхнул бакенбардами Черков. Но в низких сословиях бытует мнение, что после освобождения крестьян, в некотором роде, обманули. Да, мне известна эта точка зрения, поморщился я. Случилось даже несколько стихийных выступлений крестьян в некоторых особенно населенных губерний, где они требовали справедливого раздела помещичьей собственности. Их, в некотором роде, можно понять, опасливо бросив на меня взгляд, выдал опасную сентенцию губернатор. Прослыть в чиновничьей среде бунтарем, может поставить на дальнейшей карьере жирный крест. Продвигать опасного вольнодумца по служебной лестнице поостережется любой здравомыслящий начальник. В собственности помещиков остались лучшие земли. Крестьянам выделили или совсем уже худородные куски, или так мало, что прокормить традиционно большие семьи представляется решительно невозможным. Ну давайте добавим сюда ограничения на переселение в другие, менее обжитые местности, рост населения и уменьшение наделов на душу до совсем уже ничтожных значений, развел я руками. Любой недород, засуха или еще какая-нибудь напасть, и получаем жесточайший голод. Плюс неподъемный груз недоимок и платежей, которые и погасить не получается, и не платить невозможно. Чем пользуются нечистые на руку торговцы? Сужают крестьянские общины деньгами под залог еще не собранного урожая. Осенью крестьянам нужно было делать хоть какие-нибудь выплаты. Причем не частью урожая, а деньгами. Вы сказали, нужно было, я не ослышался, ваше высокопревосходительство, именно так, нужно было. В эту осень платежи и недоимки собираться не будут, а уже со следующего года империя прощает земледельцам все ими ранее сделанные долги. Больше того, после ввода в стране новой системы налогообложения, крестьяне, имеющие годовой прибыток менее 500 рублей, от налогов освобождаются. Только крестьяне, уточнил Черков, у меня некоторые письмоводители жалования по 12 рублей имеют. Все, Валерий Иванович, все подданные, имеющие годовой доход до 500 рублей, от налогов освобождены. Кроме земских, конечно, эти платежи остаются на совести земской власти. Чем же станет казна наполняться, удивился Черков.